себе медианус. Сжимал ее клитор, хотя думал, что это Black Star, его нахуй ангус. Одно и то же на вкус. Финка попросил острый соус, и мы брызнули черти на череп. Говорит, будь человечный, ведь под кожей твое мясо ебаное, оно человечье. А ты пока овечка с членом в руках, мчишься на всех парах куда-то. Куда пока не знаешь, будешь под опарышами, пиши в телеграм, за сколько жопу свою поставишь, за грамм или полку. Пальчиком давно по боку, набей на колку или тату, под конец жизни будешь в бреду вспоминать наш разговор. Когда словесный мой хуй бил тебя, то по горлу, то по лбу, но без толку.